Было уже очень поздно, когда, наконец, Гортензия вложила это письмо в другое, покороче, адресованное Франсуа. Она не чувствовала ни усталости, ни страха перед будущим. Быть может, очень скоро Жан найдет для нее и ребенка неприступное убежище где-нибудь в долине, в гуще непроходимого леса, и Гортензия уедет к нему, без тени сожаления, расставшись с надеждами на благоустроенную жизнь, оставив состояние в руках тех, кто его так жаждал, даже позабыв о своей репутации. Она чуть было не поддалась искушению написать и мадемуазель де Комбер, но потом сочла, что это будет неосторожно. Слишком крепки узы, связывавшие дофину с ее кузеном Фульком де Лозаргом. С детских лет она без ума от него, и естественно, что в борьбе маркиза с своей невесткой дофина должна была принять сторону любовника. Ладно, потом будет видно. Уже совершенно успокоившись, Гортензия забросала пеплом огонь в камине, как делала в Оверне, чтобы на завтра было легче его разжечь, скинула халат, задула свечу и легла. На следующий день, хоть это было и не воскресенье, она решила сходить к мессе и исповедаться. Вот уже несколько месяцев она не представала перед высшим судом. И ей казалось, что подобает быть с Богом в мире. По совету Фелисии она отправилась за несколько домов от них в часовню иностранных миссий, которая с 1802 года была вспомогательной церковью при обители святого Фомы Аквинского, расположенной намного дальше. Фелисия не советовала ходить к капеллану монастыря Сердца Иисусова, куда она вначале была собралась. Этот милый человек привык к мелким девичьим грешкам, со свойственной ей прямотой заявила подруга. Он в ужас придет от вашей жизни, полный страстей, и может ранить вас. У священников, которые на языческих землях повидали жизнь во всей ее жестокости, вы найдете больше понимания и участия. А вас ведь надо подбодрить. Совет оказался правильным. Строгой холодной часовни в янсенистском стиле, за деревянной решеткой исповедальни, Гортензия увидела молодого священника. На очень бледном лице, в полумраке, как звезды, горели глаза. В голосе, обратившемся к ней, было столько теплоты и внимания, что ей стало удивительно легко. Что-то подсказывало ей. Наказания не будет. Никто не предаст анафеме ее греховную любовь. Но все же голос ее прервался, когда пришлось рассказывать о смерти Этьена. Я должна была догадаться, почувствовать, что он не переживет рождение ребенка. Если б я знала, то не поступила бы так. Вы так считаете? Любовь — это страшная сила, сопротивляться ей невозможно. Ваша самая большая вина, конечно, в том, что вы отвернулись от Бога. Бог бы поддержал вас. А несчастный супруг ваш все равно рано или поздно бы совершил этот грех над собой. Бог бы ему простил. Вина не его, а того, кто не уберег свое дитя. Дал развиться в нем отвращению к жизни, жажде небытия. Вы стали лишь орудием. Но каковы же ваши чувства к тому, кто стал отцом ребенка? Я люблю его и, наверное, никогда не перестану любить. Он нужен мне. И все же хорошо, что вы, по крайней мере, некоторое время побудете врозь. Примите разлуку как Божью кару. И не пеняйте на Бога, если кара будет долгой. Господь никогда не посылает смертным больше, чем они могут вынести. Даже если это мученик, потому что мученики открывают путь к вечному блаженству. Мужайтесь, дочь моя, и молитесь за тех, кого любите. Это будет для них наилучшая поддержка. После отпущения грехов, прослушав положенные молитвы, Гортензия еще долго оставалась коленопреклоненной на скамеечке для молитв. Но она не молилась. Завороженная тишиной, усиливавшей ощущение легкости, в согласии с самой собой после исповеди и высшего прощения. И когда, наконец, вышла из часовни, то летела, как на крыльях. Погода в то утро вовсе не соответствовала ее настроению. Первый майский день выдался теплым, но пасмурным. Один из особенных парижских серых дней, когда на фоне неба ярче зеленеют только что развернувшиеся листочки. Листва волнами окутывала высокие стены на улице Бабилон. Высоко подняв голову, любуясь розовыми цветочками ухоженного куста боярышника, выбивавшегося из решетки какого-то сада, Гортензия не замечала, что происходит на улице, как вдруг внимание ее привлекли доносившиеся сзади крики. — Сударь! Эй, сударь! Куда же вы? Я ведь не сделаю вам ничего плохого! Она обернулась, увидела Тимура, летевшего прямо на нее. За ним бежал высокий молодой брюнет. Это он кричал. Гортензия подумала, что турок остановится возле нее рассказать, как он сходил в мессажери. В то утро он относил ее письма, но этого не произошло. Тимур даже ее не заметил. Ей пришлось быстро отойти в сторону, иначе он наскочил бы на нее. Оба, как ветер, пронеслись мимо, один бормоча проклятие на своем родном языке, другой продолжая звать и увещевать. Удивленная забавным происшествием, Гортензия увидела, как они один с другим скрылись во дворе особняка Морозини, и пошла за ними, благо была совсем рядом. Когда она вошла во двор, то заметила лишь спину турка, уже почти скрывшегося за дверью. Незнакомец, сорвав с головы элегантную шляпу, кинул ее на земь и в бешенстве принялся топтать. «Господи, какой дурень! Ну какой дурень!» — ругался он. После недолгих колебаний он собрался было в атаку на дверь, как вдруг, заметив Гортензию, подобрал с земли шляпу, отряхнул ее и подошел с видом человека, которого застали в смешном положении. «Извините меня, сударыня, вы случайно не живете в этом доме?» «Живу, правда, я тут только гости, а...» — явно разочарованно протянул молодой человек. «Не сочтете ли слишком бесцеремонным вопрос, кто здесь хозяин или кто снимает этот дом?» Прежде чем ответить, Гортензия пристально на него взглянула. Элегантный темно-серый костюм, зеленый жилет. Человек молодой, лет 30. А какой худой, но лицо и интересное. Глядя на него, даже забываешь о худобе. Под густыми черными, торчащими в разные стороны волосами, чуть смуглое лицо. Глаза фавна. Дикие глаза с густыми, загнутыми вверх ресницами. Тонкие губы, зубы ослепительной белизны, волевой сильный подбородок, чуть вздернутый нос, подчеркнутый тонкой полоской усов, придавал лицу вызывающий вид. Вполне удовлетворенная осмотром, Гортензия ответила, что в этом особняке живет графиня Морозини, и спросила, что такого мог наделать Тимур, отчего его так преследовали. — Абсолютно ничего, сударыня. И, откровенно говоря, боюсь, что этот славный человек понял меня неправильно. Сейчас я вам все объясню, если только вы сблаговолите послушать еще минутку. Хотя раньше осмелюсь задать вам еще один вопрос. Этот человек очень похож на турка. Не только похож, сударь, он и есть турок. Если не ошибаюсь, он родился у берегов Каспийского моря. Молодой человек расцвел в улыбке, словно на него вдруг упал ласковый солнечный луч. Чудесно! Он-то мне и нужен. — Вы сказали, он вам нужен? — изумилась Гортензия. — Но, сударь, что вы под этим подразумеваете? Это самый верный слуга графини Морозини, она ни за что не согласится уступить его. О, сударыня, я так много не прошу. — В таком случае, что ж вам все-таки нужно, сударь? Вдруг холодно прозвучал голос Фелисии, появившейся на ступенях. Возле нее стоял Тимур, направив на незнакомца указывающий перст. Мятая шляпа описала в воздухе дугу, достойную великого века, эпохи Людовика XIV, а ее владелец раскланялся, как настоящий светский лев. — Я хотел бы просить у вас, сударыня, разрешить своему слуге попозировать у меня в мастерской, если, конечно, он согласен, в чем я, увы, сомневаюсь. — Вы художник? — Имею честь им быть, — несколько высокомерно ответил молодой человек. — Меня зовут Эжен де ла Круа. Тучи, сгустившиеся было в прекрасных очах графини, вмиг улетучились. — Вы автор ладьи Данте? Этой удивительной смерти Сардонапала? Если он и был польщен, то виду не показал, даже не улыбнулся, а поклонился снова. — Заметив мое творчество, вы, сударыня, оказываете мне великую честь? Фелисия рассмеялась. — Да как же его не заметишь? Ваши картины, господин Делакруа, столь же сильны, сколь и оригинальны, но прошу вас, зайдите в гостиную, мне стыдно, что приходится беседовать с вами тут, во дворе. В сопровождении Тимура, не спускавшего с незваного гостя подозрительного взгляда, все отправились в салон. — Итак, — начала Фелисия, указав своему удивительному гостю на кресло, — вы хотели бы, чтобы Тимур позировал для вас? — Буду просто счастлив. Я безумно интересуюсь левантинцами, и чуть только увидел вашего слугу, почувствовал, как у меня замерло сердце. Турок! Настоящий турок! И где? В Париже! Я заговорил с ним, но у него ведь такой буйный нрав. Тогда я побежал за ним. — Как настоящий преследователь! — рассмеялась Гортензия. — Вы оба неслись, будто сам дьявол летел за вами по пятам. — И чуть было вас не сбили. Прошу прощения, сударыня. — Но знаете, когда дело касается моей работы, я просто перестаю замечать, что происходит вокруг. Как ни странно, Тимура почти не пришлось уговаривать позировать художнику. Убедившись, что намерения у незнакомца были самые что ни есть честные, дворецкий даже возгордился от того, что его лицо будет фигурировать на одном из больших полотен, которые принесли художнику славу или, по крайней мере, позволили ценить его по достоинству. Первую встречу назначили на завтра, и турок пообещал прийти к 3 часам в мастерскую на набережной Вольтера 15, после чего Делакруа поблагодарил Фелисию за любезность. — Это я должна вас благодарить, — отвечала она. — Тимур не подает виду, но он чрезвычайно горд. Он видит в вашем приглашении признание физических и моральных качеств своих соотечественников. В таком случае он ошибается. Поскольку вы, сударыня, почтили своим вниманием мой скромный труд, наверное, вам известно, что мои симпатии в большей степени отданы мученической Греции, нежели Оттаманской империи. Но дело в том, что мне сейчас нужно именно такое волевое лицо. Не разрешите ли, прежде чем откланяюсь, спросить вас, позволить навестить этот дом еще раз? — Конечно. Я принимаю по средам, но и в другие дни, обычно после 7 часов вечера, бываю дома. Воспользуюсь вашим приглашением, и, быть может, когда-нибудь удостоюсь чести запечатлеть на полотне и ваше лицо. О, Господи! Какой вы ненасытный! И в какой же роли вы собираетесь меня изобразить? Пленницей? Королевской фавориткой? Нет. Это амплуа скорее подойдет вашей светловолосой подруге. Не знаю, почему ваше лицо вызывает у меня ассоциации с независимостью, свободой. Художник опять церемонно раскланялся и, наконец, удалился. Обе подруги слушали звук его шагов по плитам в прихожей, потом стало тихо. — Какое счастье, что мы познакомились! — вздохнула Фелисия. — У него удивительные картины, они словно пронизаны всесокрушающей силой страсти, их так часто критикуют, а мне по душе. И сам он под стать картинам странный какой-то. А каково его происхождение? — спросила Гортензия. — Он очень похож на восточного принца. — Восточного? — Нет. Но насчет королевской крови вы не ошиблись. Он незаконный сын старика Талейрана и одной красавицы из большой семьи королевского столяра. Удивительная смесь, не правда ли? — Это вам и нравится, — улыбнулась Гортензия. — Держу пари. Вы будете очень рады, если он снова придет. — Бог мой, конечно же! Раз уж так повезло, и мы встретили гения, грешно было бы закрывать перед ним дверь. Особенно, если этот гений видит в вас олицетворение свободы, — лукаво улыбнулась Гортензия. На этом беседа их закончилась. Вернулась Ливия, посланная хозяйкой на разведку на улицу Ле-Пелетье в Бан-Гранье. Одетой зажиточной матроной с напудренными до белизны волосами, камеристка графиня Морозини полностью преобразилась. Но вести у нее оказались недобрые. Двое из бывших администраторов, которых помнил Гортензия, Дидло и Жироде, отошли в мир иной. Третий, господин де Дюрвиль, вышел в отставку и уехал в Нормандию. — А господин Верне? — обеспокоенно спросила Гортензия. — Удалось узнать, что с ним стало? — Да, госпожа графиня. Это моя единственная хорошая новость. Удалось достать его адрес. И она протянула Гортензии листок, на котором чьим-то нечетким почерком было начертано несколько слов. — Благодарю вас, — сказала графиня. — Это очень важно. Сегодня же поеду туда.